بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Продолжим разбирать некоторые вопросы, связанные с покаянием. На прошлом занятии мы поговорили с вами о том, что грехи бывают малыми и большими. Сегодня мы коснемся темы нечестия, аль-фусук. Мы уже говорили об этом вкратце. Сегодня коснемся некоторых подробностей этого понятия нечестия и покаяния в нем. Слово фусук, нечестие, в книге Аллаха Субхана ва Тааля упоминается в двух видах. Первый вид – когда это слово упоминается обособленно. Второй вид, когда оно упоминается в сочетании со словом «аль-исьян». «Исьян», то есть «ослушание». Когда это слово упоминается по отдельности, обособленно, то есть без сочетания со словом «ослушание», тогда бывает двух видов нечестия. Нечестие, которое является неверием, куфром, которое выводит человека из ислама, выводит человека из религии. И второй вид нечестия – это нечестие, которое не выводит человека из ислама. Пример нечестия, когда оно упоминается в сочетании со словом «исьян», то есть со словом «ослушание». Аллах Субхану Тааля говорит в суре «Аль-Худжурат» «Валякинь Аллах хаббаба илейкуму л-имана вазайяну фи кулубикум». «Но Аллах сделал для вас любимой веру и разукрасил ее в сердцах ваших». وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ «И сделал ненавистным для вас неверие и нечестие и ослушание». «Альфусук» – «Аль-Исьян». Упоминается в паре. «Уляйка хуму рашидун». Вот такие вот следующие верным путем. Это когда упоминается в сочетании. Когда по отдельности, мы сказали, двух видов бывает. Либо в значении «фусук» – «нечестие» как «куфр», как «неверие». Большой, выводящий человека из религии, либо как грех, хорошо, который не выводит человека из религии, является грехом. Пример первого. Аллах Субхану ва Тааля говорит, сура Аль-Бакара, «Юдиллю бихи касира, ва яхди бихи касира, ва ма юдиллю бихи лаль-фасикин, аль-лазина янкудуна ахда Аллах». И вводит посредством этого в заблуждение многих и выводит на прямой путь, ведет прямым путем посредством него многих, вводит в заблуждение только нечестивых, фиск, то есть тех, кому свойственен фусух, нечестие. «Аллязина янкудуна ахда Аллах» – тех, которые нарушают завет Аллаха. Речь идет о ком? О неверующих. Хорошо? Или говорит Аллах Субхану Тааля сура Аль-Бакара, «Валякад анзальна илейка аятин байинат, ума якфуру биха иля аль-фасикун». «Мы ниспослали тебе ясные знамения, не веруют в них только нечестивцы». Здесь нечестие в каком значении? Значение неверия, то есть нечестие, которое является неверием, выводящим человека из религии. Что касается второго вида, это фусук, нечестие, которое не выводит человека из ислама, но является грехом и недопустимо. Слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Ва ин тафалу, фа иннаху фусукум бикум». Сура Аль-Бакара. Если вы «Ва ин тафалу» будете делать это, то это фусук, нечестие у вас, то это у вас нечестие. Или в суре Аль-Худжурат: «Я айюа аллазина аману ин джаакум фасикум бинаба». И вы, которые веровали, если к вам пришел нечестивец с новостью. Пришел к вам нечестивец с новостью, фатабайяну, тогда удостоверяйтесь. Этот аят был ниспослан, говорят муфассиры, по поводу Валида ибн Укба. Пророк, алейхиссалату вассалям, послал его к Бану аль-Мусталак, к племени Бану аль-Мусталак, для того, чтобы собрать имущество заката, имущество милостыни для тех, кто нуждается в этом, бедных и так далее. Но этот человек, который был послан к ним, к этому племени, у него с этим племенем была вражда до принятия ислама, еще в джагилию. И когда люди, к которым он был направлен, это племя, услышали о его прибытии, предстоящем прибытии этого человека, они вышли ему навстречу для того, чтобы оказать ему уважение, как посланцу, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, показать свое уважение к приказу пророка, алейхиссалату ва саллям. Но шайтан начал пугать этого человека, этого посланца, пугать целого шайтана, говорить ему, что они хотят тебя убить наверняка, и поэтому они вышли, чтобы убить тебя. И поэтому он испугался и вернулся обратно к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказал о том, что Бену-Мустарак, то есть это племя, они отказались дать садака, а напротив, они пожелали убить его, как посланца, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, алейхиссалату вассалям, разозлился, разгневался на них, и у него возникло желание пойти на них походом. Но эти люди, до них дошла весть, они поняли, что посланец, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что он вернулся почему-то. Они пришли к пророку, алейхиссалату вассалям, сказали: посланник Аллаха, мы слышали, что посланец от тебя должен был прийти к нам, и мы вышли, чтобы встретить его, оказать ему почести, хорошо, и дать ему то, что мы должны дать из тех обязанностей, которые возложил на Всевышний Аллах. Но мы узнали, что он вернулся. И мы побоялись, что почему он вернулся. Может быть, к нему было послано тобой какое-то письмо из-за того, что ты в гневе на нас, и мы прибегаем к Аллаху от его гнева, от гнева его посланника. Пророк, алейхиссалату вассалям, выслушал их слова, но чтобы убедиться в том, что они говорят правду, он послал Халида ибн аль-Валида и сказал ему, чтобы он придерживался скрытности. Халид ибн аль-Валид приказал ему не оповещать этот народ о своем прибытии и сказал ему: посмотри, если ты увидишь у них признаки, указывающие на то, что они верующие, что они веруют, тогда возьми у них этот закат, закат с их этого имущества, хорошо, и вернись. А если ты увидишь обратное, ну тогда, соответственно, отношение к ним как к неверующим. Халид ибн аль-Валид сделал это. Когда он прибыл к ним, он услышал, что они произносят азан, возвещают азан, то есть призыв к молитве Магриб, вечерняя, к молитве Айша, потом ночная молитва, и тогда он понял, что они действительно верующие люди, он взял их с них закят, который они должны были уплатить для раздачи последующей это бедным и тех, кто заслуживает этого. И нашел с их стороны только покорность, и нашел с их стороны только благо. И когда вернулся к пророку, алейхиссалату вассалям, и сообщил ему о случившемся, Аллах субхану ва тааля ниспослал этот аят: «Я айюха аллазина аману, ин джаакум фасикун бинабаин фатабайяну». «О вы, которые веровали, если пришел ко мне нечестивец с новостью, с вестью, то удостоверяйтесь». «Наба» – это новость о чем-то важном. «Табайин» – удостоверяйтесь, то есть выясняйте реальное положение вещей, чтобы у вас была полная информация, полное сведение. Хорошо. Здесь есть одна тонкость. Аллах субхану ва тааля приказывает выяснять. Сказано «фатабайяну», то есть удостоверяйтесь, выясняйте, убеждайтесь. Аллах субхану ва тааля не приказывает, смотрите, отвергнуть сообщение фасика. Фасик? Фасик кто? Фасик, у которого есть какой-то грех. Хорошо. Аллах субхану ва тааля не приказывает полностью отвергнуть его сообщение и сказать, что то, что он сказал, это ложь, или отвергать вообще полностью его свидетельство здесь. Хорошо, не сказано так, а сказано тебеену, то есть выясняйте. Выясняйте. И если есть указания косвенные, если есть какие-то доказательства другие, внешние, которые указывают на правдивость этого человека, тогда, соответственно, что? Придерживайтесь этого указания на его правдивость. Кем бы он ни был. Хорошо? Поэтому вот на это, на эту тонкость, на которую указывается в этом аяте, следует опираться в вопросе передачи от фасиха, то есть ривая, если передает фасих, или его свидетельство, ривая, передача сообщения, либо шахада, свидетельство, опираются в этом. Потому что многие из тех, у кого есть фиск, есть какое-то нечестие, есть какой-то грех, они в своих сообщениях и в своих преданиях, то, что они передают, или в своих свидетельствах, бывают, что честны, бывают правдивы. Многие из них стараются быть правдивыми, насколько это возможно. Хорошо? То есть их фиск, их нечестие бывает с другой стороны какой-то. Что-то другое есть. В таком случае, говорит ибн аль-Кайим, их хабар, то есть их сообщения, их свидетельства не отвергаются. И если, говорит он, на этом основании бы отвергал свидетельство всех, хорошо, кто имеет что-то из этого и сообщение их, то тогда, говорит он, большинство прав не соблюдались бы. То есть мы знаем, что если свидетель говорит что-то в суде, через это удовлетворяются права людей, соблюдаются их права. Тогда большинство прав просто не соблюдались бы, не удовлетворялись бы права людей из-за этого, если бы из-за этого отвергались бы свидетели за то, что у него где-то есть какое-то нарушение. Хорошо? И многие достоверные сообщения, достоверные вести, достоверный ахбар тоже бы, говорит он, что отвергались бы на этом состоянии. Особенно, говорит он, если фиск у человека со стороны мнения. То есть он не грешит, нет у него явного греха и фиска, но какие-то есть у него что? Что-то непонимание в каких-то вопросах. Но он старается быть правдив. Старается быть правдив. В таком случае, говорит он, его хабар не отвергается, и шагада, то есть свидетельство также не отвергается. Если же его фиск, нечестие, со стороны того, что он обманывает, то есть нечестие заключается в том, что он лжет, вот тогда здесь уже есть два мнения среди ученых. Если он много лжет, и повторяется ложь с его стороны, и лживость преобладает над правдивостью, тогда, конечно, нет никакого сомнения в том, что его сообщения и свидетельства не принимаются такого человека, как лжеца. Хорошо? Если это редко было, один раз или два раза, то вот здесь вот в принятии или наоборот непринятии его сообщения или его свидетельства, здесь есть два мнения среди уляма. И от имама Ахмада также передано, что две версии по этому поводу. То есть фиск, касающийся лжи, это одно. Фиск, может быть, касается каких-то у него нарушений, в каких-то понимании чего-то, в каких-то убеждениях, но он при этом что? Старается быть правдивым в передаче. Например, хавардж. Хариджиты, конечно, у них считалось, что очень страшным, если передает что-то неправильно от пророка, салям, например, да? Передает что-то неправильно. То есть они старались быть правдивыми в этом. То есть их фиск был со стороны чего? Со стороны здесь их мнения, их убеждения, их понимания, но не со стороны чего? Не со стороны лживости или правдивости. Это данный вопрос. Как бы то ни было, второй вид фиска, о котором мы сказали, фиск какой? Который не выводит человека из религии, который не является куфром. Покаяние в фиске, или фусук, в нечестии, это широкое понятие. Не только каяться в таком фиске, из-за которого отвергаются свидетельства человека, или переданное им сообщение. Не только в таком физике, в таком нечестии нужно каяться, а понятие более широкое. Нечестие, оно требует от человека покаяния. И мы говорим сейчас о том, что требует покаяния. Хорошо? Итак, фиск, который не является куфром. Что касается куфра, понятно. Куфр, неверие, конечно, требует что? Принятия человеком ислама, вхождения его в религию, покорности Аллаху Субхану Та'аля. Мы говорим сейчас о фиске каком, о нечестии, которое является меньше куфра, меньше неверия. Он делится на два вида. Он делится на два вида. Первый вид – это со стороны деяний. Второй – со стороны убеждений. Итак, фиск, нечестие, которое не является куфром, двух видов. То, которое касается нечестия, касающееся действий человека, деяний. Второе – нечестие, касающееся убеждений человека. Рассмотрим фиск, нечестие, касающееся деяний человека. В Коране упоминание идет фиска, как мы сказали, либо в сочетании со словом «сияна» – слушание, либо что? Отдельно. Если в сочетании со словом «исьян» – ослушание, тогда под фиском, под нечестием подразумевается совершение человеком того, что запретил Всевышний Аллах. Это нечестие, фиск. А исьян – ослушание тогда – это что? Это невыполнение приказа Аллаха. То есть, если вместе в аяте идет нечестие, ослушание в паре, тогда нечестие означает что? Совершение того, что запрещено Аллахом. Исьян, ослушание означает невыполнение приказа Аллаха Субхана ва Тааля. «Ля ясун Аллаха ма амарахум». Про ангелов сказано «Ля ясун Аллаха ма амарахум». Не совершают исьян в отношении того, что приказал им Аллах. То есть, не нарушают приказа Аллаха Субхана ва Тааля. И Муса сказал Аруну тоже «Афасайта амри». Смотрите, ты совершил исьян в отношении моего приказа, то есть ослушание приказа, исьян. Поэтому, если упоминание идет вместе, то фиск под нечестием подразумевается именно совершение запретного. Хорошо? А если отдельно. Если отдельно, тогда фиск, нечестие включает в себя невыполнение приказа и нарушение запрета. То же самое и сиян. Если он упоминается отдельно, без слова фиск, может указывать, что и на то, и на это. И на нарушение приказа, и на нарушение запрета. Хорошо? Аллах Субхану Тааля говорит в суре Бакара: «Ва ин тафалу фаинна фусукум бикум». Мы сказали, если вы сделаете это, то это нечестие у вас. Смотрите. То есть нарушение запрета Аллаха Субхану Тааля. Но одно может применяться в отношении другого. Одно слово может применяться в отношении другого и наоборот. Иногда. Хорошо, как, например, «Илля Иблиса кана миналь джинни фафасака намри рабби». Смотрите. Кроме Иблиса, он был из джиннов. «Фафасака намри рабби». «Фасака» — совершил фиск в отношении того, что приказал Аллах, сказано. Да? То есть он ослушался приказа Аллаха. Фиск упоминается где? Где речь идет о приказе. Или «Васа адаму раббу фагава аса». Совершил исьян Адам в отношении своего Господа. Смотрите. Это было нарушение запрета на упомянутое слово «исьян». Да? То есть иногда так, иногда так. Может быть, иногда. А в общем, что? Фусух – это для нарушения запрета, а исьян – это для нарушения приказа. Когда по отдельности и так, тогда что? Могут указывать назначение друг друга. Если вместе, тогда одно – это фусух – это нарушение запрета, а исьян – это что? Нарушение приказа. Что такое таква? А что такое таква, богобоязненность? Таква – это когда человек остерегается и того, и этого. Хорошо? Он остерегается нарушения приказов Аллаха Субхану ва Тааля и остерегается нарушения запретов Аллаха Субхану ва Тааля. Это таква, богобоязненность. Когда человек отказывается и от того, и от этого, тогда он кается в фиске, в нечестии и в ослушании. То есть покаяние в ослушании и нечестии — это есть что? Таква. То есть когда у человека действительно богобоязненность, это что? Когда он, если есть богобоязненность, то есть оставление и исьян, ослушание, и фусух, нечестие, тогда что? Это есть богобоязненность. Это есть богобоязненность. Определение богобоязненности — это когда раб совершает деяния, угодные Аллаху, то есть благочестивые деяния, богоугодные деяния, посредством света от Аллаха, то есть на основании того, что ниспослан от Аллаха Субхану ва Тааля, надеясь на награду Аллаха. И наоборот, оставляет ослушание Аллаха посредством света от Аллаха, на основании света от Аллаха, боясь наказания Аллаха. Итак, что такое таква, богобоязненность? Богобоязненность — оставление и исьян, и фусук. И исьян, и фусук. Хорошо? И ослушание, и нечестие. И мы говорим, таква, еще раз, это когда человек совершает богоугодные деяния на основе света от Аллаха, надеясь на награду Аллаха. И наоборот, оставляет ослушание Аллаха на основе света от Аллаха, боясь наказания Аллаха. Это таква. Это мы поговорили с вами о нечестии каком? В деяниях. Второй вид – нечестие в убеждениях. Нечестие в убеждениях. А мы говорим с вами о нечестии, которое не выводит из религии сейчас. Мы говорим о нечестии, которое еще... при котором человек еще остается в рамках ислама, в рамках веры. Это нечестие в убеждениях. Это нечестие таких людей ереси, людей бидатов, которые верят в Аллаха, его посланника, верят в судный день. Считают запретом то, что запретил Аллах. Считают обязательным то, что сделал обязательным Аллах. Но при этом они отрицают многое из того, что утвердил Аллах, его посланник. Из-за чего? Внимательно. Из-за незнания, из-за невежества. Хорошо. Либо из-за тауиля. Тауиль – это что? То есть, так понял он это. Так понял он религию. Он был искренне, он старался и так понял. Хорошо, тауиль. либо из-за его слепого следования за какими-то шейхами. То есть он думал, да, это все, это есть ученые, это есть знающие, и из-за слепого следования это совершил. Хорошо? Отрицать многое из того, что утвердил Аллах его посланник, или наоборот, утверждают то, что не утвердил Аллах его посланник. То же самое. Причина либо невежество, незнание, либо что так понял доводы, либо что слепое следование таклит. Примеры этого хариджиты. Хариджиты. Многие группы из рафидитов, из шиитов. Хорошо. Мутазилиты, их тоже относят ученые к этой группе. Многие из джахмия, которые, говорит Нуль-Кайм, не являются крайними в своих убеждениях джахмийских. Что же касается крайних джахмитов, крайних джахмитов или крайних рафидитов, шиитов, то тогда эти две группы, мы скажем, что у них нет никакой доли в исламе. Они не имеют отношения к исламу. Крайние джахмиты или крайние рафидиты не имеют отношения к исламу. Крайние шииты и крайние джахмиты. Поэтому масса предшественников вообще вывела эти две группы. Джахмия, крайние джахмиты и крайние рафидиты. Вывели предшественники их из ислама вообще. Из 72 групп. Мы знаем хадис, что моя ума поделится на 73 группы, 72 в огне, хорошо, кроме одной. Так вот, вот эти 72 группы, они что, остаются в исламе, но заблудшие. А эти две группы вообще что? Выведены из ума Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Крайние джахмиты, крайние рафидиты. Наша цель не обсуждение сейчас тонкости вопросов фиска и так далее, хорошо, и хукм, то есть суждение о тех, у кого есть. Это наша цель, вопрос тубы, вопрос покаяния. Как покаяние осуществляется во всем этом? Покаяние в нечестии, которое заключается в нечестии в убеждениях, когда они утверждают что-то, что не утвердил Аллах его посланник, или наоборот отрицают, что утвердил Аллах его посланник. Как покаяние в таком нечестии осуществляется? Осуществляется путем подтверждение того, что подтвердил в отношении себя Аллах и подтвердил в отношении Аллаха его посланник, без уподобления Аллаха творением, атрибутов Аллаха атрибутом творения. При этом необходимо отдалять Аллаха субхана ва тааля от того, от чего отдалил себя Аллах, и отдалил от чего Аллаха его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, но при этом не допуская искажения, тахриф, и не допуская отрицания, таатиль. Еще раз. То, что Аллах субхана ва тааля подтвердил в отношении себя, и посланник его подтвердил в отношении себя, они должны это тоже подтвердить. В отношении Аллаха субхана ва тааля подтвердил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, они должны это подтвердить. Это будет покаяние, часть покаяния. Подтвердить то, что они отрицали, из того, что Аллах утвердил в отношении себя, или пророк саллаллаху алейхи ва саллям в отношении Аллаха. Подтвердить это, но без чего? Без уподобления атрибутов Аллаха атрибутом творения. И должны, наоборот, что? Отдалить Аллах субхана ва тааля от того, от чего он отдалил себя, от чего отдалил его пророк саллаллаху алейхи ва саллям, но без чего? Без искажения атрибутов, и без их отрицания. Вообще они должны сделать что, если они хотят покаяться в своем нечестии? Обязательно принятие как отрицание вопроса, так вопроса утверждения. Что отрицать, а что утверждать? Принятие этого откуда? Из ниши пророчества. Из ниши откровения от Аллаха субхана ва тааля. Эти вещи нельзя брать из мнений людей, из умозаключений людей. Потому что, когда вопрос, что утверждать в отношении Аллаха, а что отрицать в отношении Аллаха, берут из людских мнений, из умозаключений людей, то вот это и есть источник заблуждения, это и есть источник бидатов, ереси. Покаяние таких нечестивцев, таких фасиков, то есть у кого есть такое нечестие, нечестие с точки зрения неправильных убеждений, оно заключается в том, что они должны стать последователями чистой сунны. То есть, чисто, искренне, полностью последовать за сунной пророка, алейхиссалату вассалям. Но достаточно ли этого? Он был нечестивец, то есть у него было нечестие с точки зрения убеждений. Он должен стать последователем сунны, только сунны. Достаточно этого, чтобы сказать, он покаялся или нет? Нет, еще нужно одно. И очень важное обстоятельство. А что требуется от них именно? Они должны разъяснить людям порочность и несостоятельность той ереси, которой они придерживались до этого. Внимательно. Это два условия. Первое условие, они должны стать последователями сунны. Второе условие, должны разъяснить людям порочность, несостоятельность того, чего они придерживались до этого из ереси. Потому что покаяние в грехе – это когда человек делает то, что обратно греху. Поэтому Аллах, субхана ва тааля, когда говорит о покаянии людей, которые скрывают то, что не спасал Аллах из ясных знамений и прямого руководства, Аллах ставит условием для покаяния таких людей разъяснение. Что они должны разъяснить людям то, что они скрывали раньше от них из неспосланного Аллаха. Почему они должны разъяснить? Да потому что их грех заключался в скрытии. В сокрытии, правильно? Грех заключался в сокрытии, поэтому покаяние через разъяснение. Аллах субхану ва тааля говорит: «Инна аллазина яктумуна ма анзальна мин аль-байинати валь-худа». Мин бади ма байяннаху линнаси фил китаб, улаика йалъанхумуллах ва йалъанхумул лаинун. Поистине те, которые скрывали то, что мы не спаслали из ясных знамений и прямого руководства, после того, как разъяснили мы это людям в Писании, они прокляты Аллахом и прокляты проклинающими. Илля лязина табу ва асляху ва байяну. Кроме тех, которые покаялись и исправили и разъяснили. Смотрите, разъяснили людям то, что они раньше скрывали. Фа уляика тубалейхим. Покаяние таких я приму. Ва ана тавабур рахим. Поистине я приемлющий покаяние, являющий милость. Итак, в отношении тех, кто скрывал истину, которую не спасал Аллах, Аллах поставил условием, что для их покаяния разъяснение. Что тогда говорить о еретиках, тех, которые распространяли порочные убеждения, идущие вразрез с вероучением ислама? Их грех больше, чем грех тех, которые скрывают истину. Потому что тот только скрывал истину, а этот и скрыл истину, и еще и призывал к тому, что противоположно истине. Поэтому каждый еретик, каждый последователь бидата, нововведений, он является скрывающим. Потому что он и скрывает истину, и еще призывает к обратному истине. Но не каждый скрывающий, что? Еретик. Понятно? Это что касается покаяния в фиске. Если фиск, нечестие касается чего? Деяний, то там оставление исьяна и фусух. Нечестие и чего? И ослушание, приход к такуа, богобоязненность. Если касается ятикат, убеждений, то здесь что? То, что мы сказали сейчас. Приход к сунне и разъяснение своих заблуждений. Что касается мунафиков. Мунафик это кто? Мунафик – лицемер. Лицемер – это тот, кто скрывает внутри одно, обнаруживает внешне иное. Тот, который неискренен. Тот, который внутри скрывает куфр, неверие, а наружу показывает веру. Это мунафик. Покаяние такого. Или, может быть, нифак, какой-то небольшой нифак, хорошо, но малый нифак. Мы знаем, что нифак бывает двух видов, мы об этом с вами говорили раньше. Как бы то ни было, мунафик, его покаяние через ихляс, через искренность. Он должен стать искренним. Почему? Потому что его грех заключался в противоположном, а это рия. То есть показное благочестие или показная вера. Хорошо? Поэтому его покаяние это ихляс. То есть обратное его греху. То есть искренность. Аллах субхану ва тааля говорит в Коране: «Инна аль-мунафикина фи дарки аль-асфали минан нар». Поистине лицемеры, они в нижайшем слое адского огня. А потом говорит субхана: «Илля аль-лазина табу ва асляху ва атасаму биллахи ва ахласу динахум лиллах». Кроме тех, которые покаялись, исправили стали держаться за Аллаха и стали искренними в своей религии перед Аллахом. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ Вот эти с верующими. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا И даст Аллах непременно верующим великую награду. Итак, покаяние в грехе – совершение обратного этому греху. Поэтому из двух мнений, существующих по поводу покаяния человека, который обвинил мусульманина или мусульманку в нечести, в прелюбодеянии, это называется такой грех как «казф». Одно из двух мнений, которое является правильным по поводу покаяния такого грешника, что такой человек, если он кается в своем грехе, он должен опровергнуть самого себя, сказать, что он лгал, что он солгал. То есть, если он кого-то обвинил в прелюбодеянии, не имея на то доказательств, условием для его покаяния является, что он должен сказать в отношении себя, что он солгал. Хорошо. Из двух мнений по поводу покаяния в этом грехе, это мнение является правильным. Почему? Потому что в данном случае признание того, что он солгал, и объявление об этом людям, хорошо, это противоположно тому греху, который он совершил, посредством которого он посягнул на честь целомудренного верующего. Поэтому покаяние в этом возможно только через признание своей лжи. Для того, чтобы человек, которого он обвинил в прелюбодеянии, чтобы честь его была обелена. И это есть цель покаяния. Некоторые говорят, нет, его покаяние будет заключаться в том, что он должен сказать «Астагфируллах». Я прошу Аллаха прощения за то, что обвинил вот так мусульманина в нечести, в прелюбодеянии. И в том, что он должен признать, что это запрещено. Но это мнение, что покаяние его заключается в этом, что он должен сказать «Астагфируллах», прошу прощения у Аллаха, и должен признать, что это харам, что это нельзя. Это мнение, оно слабое. Почему? Потому что в таком случае не будет восстановлено попранное право обвиненного в прелюбодеянии человека. Не будет обелена его честь. Значит, покаяние в этом грехе, цель его не состоялась. Потому что человек, который совершил этот грех, обвинил верующего человека, который не совершал этого греха, прелюбодеяния, он его обвинил в этом, когда он сделал это, он попрал два права сейчас. Он нарушил два права. Во-первых, право Аллаха, субхана ва тааля. Аллах запретил делать такое, он это сделал. Хорошо? Во-вторых, он нарушил право человека, которого он обвинил в этом прелюбодеянии. Он попрал, значит, два права. Право Аллаха и право раба Аллаха. Что касается права Аллаха, которое он попрал, а это именно запрет Аллаха на вот такие вещи, на обвинения целомудренных верующих, как каяться в нарушенном праве Аллаха, субхану ва тааля? Через истигфар, да, через просьбу прощения Аллаха, субхану ва тааля, признание того, что это нельзя, сожаление об этом, решимости никогда не возвращаться больше к такому. А что касается права раба теперь, попранное право раба, в чем заключается попранное право раба? Как он попрал это право? Как он его нарушил? Он опозорил этого человека. Сказал про него, что он прелюбодей. Как каяться здесь? В отношении права Аллаха субхану тааля понятно. В отношении попранного права раба, то, что мы сказали, путем признания того, что он лгал. Сказать «я лгал». Поэтому покаяние в этом грехе должно включать обе составляющие. Кто-то скажет, ну а если человек говорит правду, если он действительно видел, как тот человек совершал прелюбодеяние, он видел это своими глазами, но у него нет свидетелей, как же он может сказать про себя «я лгу»? Такого не было. Как он может сказать «я лгу»? Как может обвинить самого себя во лжи, если он сам видел своими глазами это? И как может это быть необходимой составляющей покаяния, которая делает это покаяние полным и правильным? Именно вот из-за непонимания этого вопроса и возникло то мнение, которое мы с вами сказали, что покаяние в обвинении верующего в прелюбодеянии заключается в признании запрещенности этого и в просьбе прощения у Аллаха субхана ва тааля. Из-за непонимания чего именно? Из-за непонимания того, а что такое ложь. Что такое ложь, о которой Аллах сказал в отношении человека, обвинившего кого-то в прелюбодеянии? То есть Аллах Субхану Тааля сказал, что люди, которые обвиняют кого-то в прелюбодеянии, не имея доказательств, не имея 4 свидетелей на это, они у Аллаха лжецы. У Аллаха лжецы. Даже если то, что он говорит, соответствует реальности. Так на самом деле было. Но у Аллаха они лжецы. Нужно понять это. Что же это за ложь, которую имеет в виду Аллах Субхану Тааля? Вообще ложь, под ней подразумеваются две вещи. Внимательно. В арабском языке, когда сказано «аль-казиб», «аль-казиб», «солгал» или «ложь», подразумеваются две вещи. Первая вещь – ложь в значении сообщения, которое не соответствует действительности, о которой говорит человек. Человек что-то сообщает, это не соответствует действительности. Это первый вид лжи. Этот первый вид лжи, в свою очередь, делится на два подвида. Внимательно. Первый подвид – это целенаправленное, умышленное сообщение неправды. Того, что противоречит реальности. Второй подвид – это когда человек, да, говорит то, что не соответствует реальности, но по ошибке, не специально. Первый подвид понятно, когда человек умышленно говорит неправду, то, что не соответствует реальности, понятно. Второй вид лжи, подвид лжи здесь, когда человек говорит то, что не соответствует реальности, неумышленно, по ошибке, это тоже в арабском языке называется кезиб, тоже называется ложь. Но в данном случае это не будет грех. То первое, это будет страшный грех. Это не будет грех. Но все равно применяется слово кезиб. Хорошо? Слово ложь применяется. Как, например, мы с вами, когда проходили Бульгуль-Марам, мы изучали с вами хадис о том, что Абу-Сенабель сказал женщине, у которой умер муж, что ей нельзя выходить замуж до тех пор, пока не пройдет 4 месяца и 10 дней. Когда она сложила ношу, она была беременная, когда умер муж. Мы знаем, что когда женщина складывает ношу, рожает, тем самым заканчивается ее айда и заканчивается запрет на выход ею замуж. Он же ей сказал, когда она родила, он сказал ей, нет, ты должна ждать сколько? 4 месяца и 10 дней. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда услышал про это, что он сказал? Кезаба Абу-Санабель. Абу-Санабель сказал ложь. Или солгал Абу-Санабель. Солгал здесь не в значении специально сказал неправду. Хорошо, он так что полагал, что так действительно, на основе аята, который он знал, он так думал, что это так. И еще история, когда один человек во время джихада, во время сражения, усиленно сражался с врагами Всевышнего. И потом так получилось, что нечаянно убил самого себя. Нечаянно. Так повернулось орудие в его руках, оружие, что он убил самого себя. Люди стали говорить, что ну вот он получилось, сам себя убил, значит, все, что он делал хорошего, все его деяния благие сошли на нет и так далее. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Кезеба мен каляха». Солгал тот, кто так сказал. Солгал тот, кто так сказал. Убад ибн Самит, например, когда Абу Мухаммад сказал, что витр, намаз витр является ваджибом, то есть обязательным намазом, Убад ибн Самит сказал, кезеба Абу Мухаммад. Абу Мухаммад сказал неправду. Солгал Абу Мухаммад. Тоже это все, что примеры, которые мы упомянули, они все касаются лжи в значении, что сказать нечто, не соответствующее действительности, не специально. Не специально. Это первый вид лжи. Второй вид кезиб, лжи, имеется в виду такое сообщение или сообщение о чем нельзя сообщать, даже если это соответствует действительности. Это тоже называется кезиб, тоже называется ложь. Как раз тот самый пример, о котором мы говорим. Это когда человек, который один увидел прелюбодеяние, как кто-то совершает прелюбодеяние, у него нет свидетелей. Хорошо. Если он, не имея свидетелей, скажет, что этот человек совершил прелюбодеяние, но у него нет свидетелей, это будет считаться ложью. Да, он сообщил о том, что и было. Но в данном случае это сообщение можно было говорить или нет? Нельзя было. Хорошо, нельзя. То есть, сообщение об этом в данном случае означает также, что ложь. Но этот второй вид лжи. То есть, такой человек, он считается солгавшим по суждению Аллаха Субхана ва Тааля, по хукму Аллаха Субхана ва Тааля, даже если его сообщение соответствует тому, о чем он сказал. Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаизлям ятуби шухада фауляйка индаллахум аль-казибун». А если они не приведут свидетелей, то они у Аллаха являются лжецами. Поэтому суждение Аллаха Субхану Тааля по поводу такого человека, что он должен быть наказан, как тот, кто сказал неправду, как сказавший неправду, как тот, кто возвел клевету. Таково решение Аллаха Субхану ва Тааля. Хоть даже его сообщение, может быть, соответствует реальности, он действительно это видел. Поэтому, значит, заключаем и скажем, покаяние не будет действительно, не будет полным, не осуществится, пока человек этот не признает, что он является лжецом по суждению Аллаха Субхану ва Тааля. У Аллаха он является лжецом, как сказал об этом Всевышний Аллах о нем. Если же он не признает, что он лжец, а Аллах Субхану Тааля сказал, что он лжец по решению Аллаха Субхану Тааля, а он не признает, какое же тогда покаяние. Какое же это тогда покаяние будет? Разве это не упорствование как раз таки в грехе? Разве это не открытое возражение решению Аллаха Субхану Тааля, которое он принял в отношении этого человека?